Заключение. В самые тяжелые моменты жизни я всегда начинала верить. Мне не нужно было знать, откуда эта вера идет. Просто я чувствовала своего ангела-хранителя, который незримо присутствовал и берег меня. Не знаю, по какой причине, но мне всегда казалось, что это моя бабушка, которой уже давно не стало. Возможно, я ошибаюсь, но это не имеет никакого значения. Вера вообще не поддается логике. И я сейчас не о религии, этой темы не хочу касаться. Я о внутреннем состоянии умиротворения и уверенности, что все будет хорошо. Оно идет из самых глубин души. Моя душа поет. Я чувствую полет, и ветер в волосах, и звезды в небесах. Ветер в волосах, счастье в глазах, запах свободы и чувство великого. Я здесь, я сейчас, я живу, я дышу. Мои глаза видят прекрасные вещи, мои уши слышат чудесные звуки. Это тишина, легкое волнение, это предвкушение чего-то невозможного. Прошло 3 года, как я могла остаться пеплом. Но я стою здесь, в окружении друзей, единомышленников, муж рядом. Я и подумать не могла, что буду настолько смелой, что решусь на эту авантюру, пойду в горы и буду получать искреннее удовольствие от всего, что здесь происходит. В альпинизме я поняла то, что никак не получалось. Трудности — это норма. Так и должно быть. Ты просто учишься к ним спокойно относиться и принимать ситуацию. Как только принял, успокоился, так и решение находится, и все получается. А еще я осознала силу практики. Надо много-много раз сделать неправильно, чтобы, наконец, стало понятно. А еще терпение. С каким терпением наш горный отец Михаил повторял одни и те же истины и виду не подавал, что его это раздражает. Он всегда с готовностью приходил на помощь и делал это снова и снова. Отключаешься от цивилизации, и все мысли о том, где снег чище, чтобы растопить воду для питья и еды, как бы лучше утрамбовать снег или траву под спиной, ведь тебе там спать. И нет забот мирских. Полностью концентрируешься на природе, выживании и ощущениях. Такое очищение от информационного мусора. И я вдруг осознала, почему потянула в горы. Ты далеко от всего. У тебя, наконец, есть время замедлиться, отдышаться, напитаться энергией природы и единомышленников. Ведь других тут нет. Здесь все объединены одной целью. Все хотят наилучшим образом провести миг свободы. А потом приезжаешь домой и радуешься воде, плите, теплу, мягкой кровати и детям. Быть мечтателем здорово. Стать взрослым с оторванными крыльями — нет. Иногда жизнь — это тьма, причем настолько всепоглощающая, что порой не видно и маленького лучика света. Но жизнь щедра и умеет делать подарки. Как это ни странно, моим подарком стал операционный стол. Просто это был знак свыше. Тот маленький лучик, мимо которого можно было легко пройти. Но я смогла его разглядеть и все понять. Пусть и в вашей жизни будет этот лучик, только более ласковый. Пусть найдется человек, который аккуратно укажет на него. Жить во тьме — это не жить, а просто быть. А мы пришли сюда, чтобы воплощать все самые смелые мечты в жизнь, иметь мощные крылья, которые будут одним взмахом уносить высоко-высоко. Это событие стало лишь мигом в моей жизни, как роды. Это та физическая боль, которая впоследствии принесла нечто прекрасное, мою собственную жизнь. И нет ничего лучше, чем осознать, что вот он, твой второй шанс, и теперь ты должен распорядиться им правильно. История знает много людей, которые осознали ценность жизни, не имея возможности что-либо в ней изменить. А я — та самая девушка, которая выжила. И мои шрамы, как благословение, мои метки. Я смотрю на них, если вдруг начинаю сомневаться в себе, и слышу голос. Второй шанс. Поступай правильно. И что самое главное, как именно правильно, я решаю сама. В этом и состоит ценность жизни, выбор. Я закрываю глаза и слышу музыку. По коже бегут мурашки, И вот мой ориентир. Если мне хорошо на душе, значит, все правильно. 3 года я посвятила тому, чтобы окончательно определить ценности жизни. И эти 3 года были невероятными. Я научилась бегать, хоть никогда и не собиралась. Я страдала, получала травмы, но все равно бегала и кайфовала. Завела кота, а это не те животные, которые вызывают у меня восторг и отклик. Тем не менее, лучшего друга у меня еще не было. Он символ моего второго шанса. Доверчивый и добрый, милый и ласковый. И я люблю его как ребенка. Я познакомилась с цирковым искусством, воздушной гимнастикой, села на шпагат, стала альпинисткой. И чем больше я училась, чем больше новых навыков осваивала, тем больше понимала, как много еще всего, чему хочется научиться. Что почувствовать, увидеть, услышать, потрогать, понять. Какая она удивительная, эта жизнь. Преодолеть в ней можно все, кроме смерти. И хочу закончить словами Николая Островского. Жизнь дается всего 1 раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.